бы переводить китайские стихи с подстрочника. Да, это вот мы желаем. А, вот и вы тоже. Еще вот, да, вот для мельницы. Вот я посмотрю, сохраните ли вы это желание, после того, как я расскажу о маленьком эксперименте, который я грешный человек, уж сознаюсь вам, но с ехидством провел в одной студенческой группе. Она отличалась от вас тем, что члены ее знали китайский язык, могли переводить с китайского. Разговор шел все время о том, что при переводах теряется очень многое, что свойственно оригиналу. Тем более при двойном переводе. Масса шумов вторгается вот в этот процесс. И, конечно, если переводчики добросовестные, то смысл, в общем, остается. Но прелесть стиха, это все теряется безвозвратно. Я дал студентам ряд текстов, а они довольно самонадеянно сказали, что будут даже стараться, ну, так, приближенно к поэтической, к поэзии, все это сделают. И действительно постарались ритмизовать. Перевести им удалось немного. Немного. Но я вам просто зачитаю некоторые строки. Вот китайский текст. И дальше перевод. В дни радости и надежды я, очарованный проходящим балом, раскрываю душу и рассылаю послания. Нет только надежнее, нет такого надежнее места. О, вы всем сердцем, почитаемые супруги, я хочу вам дать добрый совет. Прошу, отнеситесь внимательно к тому, что я скажу. Я хочу предостеречь вас. Вы не меняетесь, матери, вы еще суровее, так же строго присматриваете за дочерьми. Раскройте свои зоркие глаза. Если не так, нет, не так, о Господи. На этом, значит, перевод обрывается, время истекло. Вот, как вы думаете, что было дано для перевода? Совершенно верно, да. Это вот описание бала. Вот люди искушенные, да, догадываются. Но согласитесь, что от оригинала здесь практически остался только некий общий смысл. А вы его на китайский перевели, да? Не я перевел, а мастер этого дела перевел. Китаец. Так может, вот он и ошибся? Ну нет, это легко, так сказать, посмотреть. Тут по смыслу все так. По смыслу так. Так, смотрим еще один текст. Еще один текст смотрим. Сейчас я посмотрю, возьму свое старинное пушкинское издание. Вот. Это тоже был Пушкин. Вот как перевели. Скорбная песня. Желания мои сбылись, мечты мои приелись. Одна лишь мука мне в удел, плоть пустоты душевной. Под шквалом злого рока мой поник прекрасный венчик. И в одиночестве тоски я жду конец мой близкий. Как запоздалый лист дрожит один на голой ветке, внимая музыке пурги и свисту зимней бури. Вот, между прочим, насчет зимней бури и пурги, это уже немножечко переводчик, китаец грешен. Здесь, ну, китайцы, как и многие, считают, что Россия – это страна медведей и снегов, и действительно, приближаясь к нашим границам, они все это ощущают, во всяком случае, снега и пургу. И вот он немножко подбавил пургу, которой не было, но в оригинале. Ну вот. А Пушкин написал все совсем иначе. Ну, вот есть человек, который все знает, да. Из студентов никто не догадался. Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты. Остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой Увял цветущий мой венец, а не поник венчик. Вот видите, какая мелочь, а как уже совершенно все меняется. Живу печально, одинокий, и жду, придет ли мне мой конец. Так поздним хладом пораженный, как бури слышен зимний свист, один на ветке обнаженный, трепещет запоздалый лист. Ну вот, Пушкин, согласитесь, иначе все. Но шедевром оказался третий перевод. Только вы не говорите, что это за произведение. Ладно, а то у меня портит весь эффект. Значит, тоже угадывать. Ну, конечно, да. Он потом. Он потом скажет лучше. Так. Потом, значит, так. Причем студенток даже немножко переживал по поводу текста, иронизировал, говорил, а, любил быть, может. Значит так, песня «Поклонение Богу пьянства», а вы молчите. Почему звуки радости сникли? Играйте, сложите хвалебную песню для пьяного духа. Поздравим же любящих нас ласковых маленьких женщин. Это вообще здорово, это то, что нужно. Ласковых маленьких женщин и молодых жен. 1000 лет жизни. Наполним же доверху кружки. Да ус... Да услышится их звон. Да польется вино. Бросьте обручальные кольца. Поднимем же кружки с вином и одним... и осушим их разом. 1000 лет жизни вам и разуму. Вот так вот. Ну, все догадались, что это такое? А? Конечно, вакхическая, по-моему, все-таки. Вот. Вот, читаю оригинал, вакхическая песня. Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вакхальные припевы, да здравствуют нежные девы, юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно в густое вино заветные кольца бросайте. Поднимем стаканы, содвинем их разом. Да здравствует муза, да здравствует разум. Ты солнце святое гори, дальше он уже не переводил. Вот. Еще хорошо, что он догадался спросить меня, он долго искал в словаре слово муза. Конечно, никакой музы в словаре китайско-русском не было. И он спросил, я говорю, да оставьте, лучше так, без всякого, потому что я помнил другой перевод, который я давно когда-то давал, тоже из Пушкина, другим студентам. И там вообще это было нечто. Ну, музу он понял как имя собственное. И вот помните, там такие строки, «Велению Божию, о муза, будь послушна», по-моему, вот это вот. Она у него в исполнении приняла совершенно кавказский акцент какой-то. Да. О, муса, побойся Бога. Вот такое вот было. Хотя вот вроде бы все. Ну вот. Но это то, что мы замечаем с первого взгляда. А ведь сколько здесь всяких мелочей, о которых стоило бы вообще поговорить. Которые, в общем, искажают смысл совершенно. Ну вот, например, ну, юные жены. Это не обязательно жены кого-то. Это просто молодые женщины, вот. Или там одно дело нежная дева. А здесь все это объединяется под именем женщины. Ну, в общем, масса таких вещей, которые... Заветные кольца, это не обязательно обручальные, вот, масса всего. Тут можно каждую строчку разбирать. Ну, а что касается вакхической песни и Богу вина, гимна Богу вина, то тут, кстати сказать, можно понять переводчика китайца, потому что что для китайца вот это слово вакх? У нас еще... Поскольку мы читали многие поэтические произведения, мы что-то вспоминаем. Вспоминаем, что были вакханалии, что были вакханки. Все это рисует вот такой безудержное веселье, что-то вроде оргии вакхической. Вот. А там это все пусто, абсолютно. Поэтому он написал, значит, Бог и вина, гимн ему, все так правильно. Но вот все нюансы теряются при переводе, абсолютно. Ничего не передается. И вот, кстати, поэтому совершенно нельзя переводить, например, с западного языка произведения китайских авторов, или японских, или каких хотите. Ну да, смысл будет передан, но все нюансы пропадут моментально. И это будет уже, ну, это будут вариации на тему, не более. И вот последнее время пришло в китаеведение, ну, некоторое количество молодых, ну, сравнительно молодых, лет по 40, но для того, чтобы знать старый китайский язык как следует, это нужно овладевать им всю жизнь. И вот жить-то надо как-то, работать надо, переводить, издавать. И некоторые идут по сравнительно легкому пути. В Китае сейчас издаются старые памятники в переводе на современный китайский язык. И вот наши китаисты берут этот перевод на современный китайский язык и переводят уже с него. Уверяю вас, это совершенно другая вещь. Так что вот такие дела. Ну, а я припоминаю сейчас, как я позволил себе еще подобное же хулиганство, ну, вот сейчас, а когда-то давно, и дал студентам отрывки, в переводе на китайский язык, соответственно, отрывки, исподнятые Целины Шолохова, про деда Щукаря. Ну, это вообще было нечто. Во-первых, дед Щукарь везде фигурировал почему-то как старый рыбак. Вот. Но он был таким идиотом, что это себе трудно просто представить. А вот вся эта игривость и ну, такой деревенский юмор, он как-то пропадал. Так что, увы. Так это, может, вот вы не смотрите? Вы знаете, да, конечно. Потому уже что вы говорите, что китайцы, когда переводят на китайский, конечно, Пушкин, это не Пушкин. Конечно. Уже на китайский трудно перевести. А если потом с китайского на русский, ошибок добавляется еще больше. Еще больше шумов. Естественно, остается очень мало. Так что вот такие дела. Но я вам все-таки принесу подстрочник. Вот. Вы переведете? Я вот не понимаю, а как это подстрочник, это что такое? Вы не знаете, что такое подстрочник? Нет, ну я представляю, но я вот не представляю, ну, вы вот расскажите, что такое подстрочник. А вот очень это просто. Это прозаический текст, что-то поэтическое. Это как бы да. Пересказ, просто сюжет, да? Да, или это буквальный перевод. Угу. Берется, значит, буквальный перевод. Иногда проставляется, если автор подстрочника добросовестный человек, он проставляет еще ряд значений слов, какие могут быть в данном случае. И все это дается товарищу, который потом печатает уже под своей фамилией перевод с китайского. А вы нам дадите подсрочный древнекитайский или китайский? Да, конечно, древнекитайский. Вот помните, я вам рассказывал про красавицу Янгуйфэ? И вот там есть песня «Бесконечной тоски», посвященная ей. И она была в свое время опубликована вместе с посвященной ей, рассказывающей о ее истории новеллы, в сборнике канских новелл. И вот там мы находим такие забавные ляпы, что просто я не случайно тогда не стал вам эту песню «Бесконечной тоски» читать и цитировать. Ну вот, например, слово «инь» по-китайски значит и облако, а если облако темное, оно значит туча. Одно и то же слово употребляется. Ну вот, я уж не знаю, как там было написано в подстрочнике, но человек, который переводил это в форму русского стиха, он написал что-то такое, как облако ее прелестный локон. Понимаете, во-первых, облако у нас все-таки ассоциируется с белым цветом, со светом. Потом слово локон, но кудри еще могут быть там копна темных кудрей и все такое. А локон, вот почему-то для меня, например, это ассоциируется вот с локоном блондинки. Прядь. Прядь, да. Это может быть не завитое. Ну. А локон завитое. Да, локон завитое, но цвет от этого меняется. И вот такой образ создается очаровательной блондинки с этим локоном, хотя в китайском-то повествовании совершенно ясно и говорится о том, что тело ее было изумительным, оно как бы излучало свет, и только туча волос затмевала вот это сияние, потому что туча волос была черная. Китаянка, естественно, была обременная. Вот. Или когда убийство Ян Гуйфэй происходит. Ну, вы, наверное, помните эту историю более-менее. Император приказал ее удавить шелковым шнурком. И потом выставил на показ ее тело войскам. И там говорится в оригинале, что сам император страдал ужасно. И вот из глаз, ну, ничего не мог поделать, и из глаз его полились кровавые слезы. Кровавые слезы. Есть такое выражение в русском языке. А переводчик не знал просто, что там происходило. Он, Бог его знает. Он судил только по конкретному тексту. И вот перевод так, по-моему. Обернулся государь и видит там слезы, и кровь. Создалось такое впечатление, что ее там разорвали на части, вот она рыдала, там кровь, все такое. Хотя ничего подобного не было. Вот. Известно, что прекрасная Ян Гуйфэй была сирота. А в китайском языке, особенно в стихах, часто подлежащие опускаются. Дано только сказуемое, и неизвестно, кто там производил действие какое-то, только само действие упоминается. И, по-моему, так говорится, лелеял ее красу в закрытых покоях, перед тем, как выдать ее замуж, себя лелеял. Он переводчик думает, кто лелеял-то? Ну, как вы думаете? Отец лелеял, конечно, и ему то же самое пришло в голову. Вот отец лелеял красу ее неземную там, в покоях своего дома. Вот так вот. А кто же лелеял? Она сирота. Дядя ее лелеял, дядя. Так что для того, чтобы еще правильно перевести, нужно просто очень много знать. Нужно знать, что это за произведение, о чем оно, к чему. Вот тут-то помогают китайские комментарии разные, старые, более современные. Но это не перевод, а просто объяснение реалий. Очень важно знать. Поэтому бывает, увы, не всегда. Но я вам все растолкую, где, что и как, и вы переведете замечательно. Мы как бы да. Но нет, мы же не будем страдать, если не будет незамечательно. Нам просто это удовольствие. Ну прекрасно. А транскрипция дается? Где? Вот это перевод. А зачем? А чтобы это вам все равно не удастся. Хорошо. А риски есть? Обязательно, обязательно. Все китайские стихотворения, в отличие от русских их переводов, они все рифмованные. То есть совершенно четкая рифма. Другое дело, что в китайском языке, в современном и в средневековом, рифма достаточно бедная. Там, по-моему, 400, что ли, окончаний существует таких слоговых. И тут трудно разнообразить что-то. Поэтому переводчики приняли как-то за правило себе переводить без рифм, поскольку оно легче. Вот. Ну, просто ритмизовать перевод.